изменились обстоятельства, а не мое мнение. «Быстрая смена обстоятельств», — сказал президент, — «дает человеку более сбалансированное представление о жизни, хотя воспоминание о предательстве останется с нами еще на долгое-долгое время. Должен отметить, что то, как нам удалось утрясти неприятности с Пентагоном, говорит о многом. Сейчас с повестки дня снята главная проблема, которая вызывала беспокойство. Но это была местная, и давайте откровенно признаемся, эгоистическая озабоченность. Самое важное вот здесь». Он помахал радиограммой, которую держал в руке. «Ангелина со смертельным грузом на борту движется на юго-восток. С каждой минутой увеличивается расстояние между нею и Санторином. Стоит ли говорить, господа, что удалось избежать катастрофы невообразимых масштабов?» Он поднял бокал. «Я предлагаю выпить за вас, сэр Джон, и за Королевский военно-морской флот». Не успел президент поставить бокал на стол, как в кабинет вошел секретарь с радиограммой в руке. Президент бросил на него взгляд, отвернулся, но затем вновь посмотрел. Все следы удовлетворения исчезли с лица. Он заметно побледнел. «Плохие новости, Джонсон?» «Боюсь, что да, господин президент». «Самое худшее?» «Не самое худшее, но хорошего мало». Президент взял радиограмму, молча прочитал текст, затем произнес: «Боюсь, что мы поспешили праздновать. Ангелина захвачена». Все застыли в гробовом молчании. Говорить было явно нечего. «Шифровка гласит: Ангелина с атомной бомбой была захвачена Андрополосом и тремя его преступными помощниками. Взяты 5 заложников: командир Тальбот, лейтенант-командир Ван Гельдер и девушки, одна из которых — племянница Андрополоса. Чисто физически Ангелина не может развернуться, поэтому главной опасности больше не существует. Будем связываться с вами ежечасно. Наша главная и единственная ныне задача — освобождение заложников». «Боже! О, Боже!» — простонал сэр Джон. «Это просто ужасно! Зловещее развитие событий! Я совершенно сбит с толку! Мы имеем дело то ли с сумасшедшим, то ли с гением! Впрочем, как всем известно, это две стороны одной и той же медали. Знает ли преступник, что атомная бомба может взорваться? Можно выдвинуть предположение, что не знает. Потом, откуда вдруг появились эти 3 женщины, и что они делали на борту фрегата Ее Королевского Величества? И почему негодяй вдруг решил взять в заложники свою племянницу? Почему? Я уж не спрашиваю о том, как он взял в заложники капитана фрегата и его старшего помощника. Куда он собирается направить яхту, в каком направлении? Ведь он же прекрасно должен понимать, что его будут разыскивать все самолеты и суда НАТО. Судя по всему, надеется выкрутиться. Его многолетняя успешная карьера преступника, о которой мы понятия не имели до недавнего времени, показывает, это очень хитрый, коварный человек и блестящий организатор. У него уже сложился какой-то план. Судя по данному сообщению, людей не стоит недооценивать. Остается только надеяться, что командир Тальбот окажется более находчивым и сможет показать это на деле, — заметил президент. «У меня неприятное предчувствие», — сказал сэр Джон. «Мне кажется, что в настоящий момент Тальботу просто не до того». Глава 10. В Восточном Средиземноморье была полночь. Командиру Тальботу было действительно не до проявления находчивости. Он лежал связанным на диване в салоне Ангелины, Ван Гельдер в таком же неудобном положении на другом конце дивана. Аристотель, положив совершенно ненужный пистолет себе на колено, важно восседал в мягком кресле, стоящем перед диваном. Три девушки, крепко-накрепко связанные, как и Тальбот с Ван Гельдером, сидели в небольших креслах в дальнем конце салона. По всему было видно, что им нелегко. 2 часа прошли в гробовом молчании. Никто не обмолвился ни словом. Похоже, и говорить-то было не о чем. Всех занимали свои мысли, что было вполне объяснимо.